И тут дверь скрипнула и приоткрылась. Я метнулась в сторону, как испуганная зайчиха. К счастью, совсем рядом были густые кусты, какой-то вечно зеленый хвойный кустарник, можжевельник, что ли, и я спряталась за ним. На улицу вышел мужчина и остановился. Солидный, представительный, с темными тронутыми сединой волосами, с глубокими карими глазами, в стильном твидовом пиджаке и галстуке в красно-синюю полоску. Мужчина просто излучал уверенность и твердость характера. Я сидела в засаде и таращилась на мужика в пиджаке во все глаза. И совсем не потому, что он мне так уж понравился. Дело в том, что я знала его. То есть я не могла вспомнить, где и когда я его видела, где с ним встречалась и как его зовут. Но на все 100% была уверена, что наши с ним пути пересекались. Более того, он играл в моей жизни важную роль. Но какую? Мы наверняка были с ним знакомы в прошлой жизни, которая была до того, как я устроилась на работу в фирму «Сингуляр» и поселилась в своей квартире, где сейчас живу. В той моей жизни, которую я никак не могу вспомнить. А человек, на которого я смотрела, сидя в колючих кустах, человек из моей прошлой жизни топтался возле двери, оглядывался по сторонам и смотрел на часы. Он явно кого-то поджидал. Прошло 2 или 3 минуты, и из-за угла дома к нему торопливо подошел долговязый рыжеволосый мужчина в накинутом на плечи белом халате. «Опаздываешь», — укорил мужчина в пиджаке. «Мы же договаривались». Второй что-то ему вполголоса ответил, передал небольшой предмет, не больше компьютерной флешки. Они тихо перебросились парой фраз, и мужчина в белом халате быстро ушел, а мужчина в твидовом пиджаке скрылся за железной дверью. И тут я совершила неожиданный поступок, совершенно нехарактерный для меня прежний. Дело в том, что металлическая дверь была с доводчиком, и закрылась она не сразу. Мужчина из моей прошлой жизни уже исчез, а дверь все еще медленно закрывалась. И тогда я подобрала с земли какую-то дощечку, метнулась к двери и засунула ее между дверью и косяком, чтобы дверь не смогла плотно закрыться. Затем я выждала пару минут, чтобы не столкнуться с тем человеком, открыла дверь и проскользнула в помещение. Я оказалась в небольшом тамбуре, увидела 2 застекленные двери. Здесь было полутемно и пахло какими-то лекарствами, что, в принципе, неудивительно. Это ведь больница или что-то вроде этого, а в больнице и должно пахнуть лекарствами. Но удивительно было другое. Этот запах был мне хорошо знаком. Говорят же, что запахи запоминаются лучше всего, лучше звуков или картин. Больше того, говорят, что запахи помогают вернуть, восстановить, пробудить утраченные воспоминания. Вот и я сейчас не только припомнила знакомый больничный запах, но вспомнила, что когда-то уже была в этом месте. Я точно знала, что идти мне нужно в левую дверь, и что за этой дверью будет короткий коридор, а потом лестница на 2-й этаж. Я вошла в левую дверь и действительно скоро увидела лестницу. «Ничего удивительного», — внушала я себе, поднимаясь по лестнице. «Это еще ровным счетом ничего не доказывает. В любом здании есть коридоры и лестницы». Но сейчас же память подкинула мне еще одну подсказку. Коридор, в котором я оказалась, поднявшись на 2-й этаж, повернет налево, и сразу за поворотом будет сестринская. И коридор действительно повернул налево, и за поворотом оказалась дверь с табличкой «Сестринская». Дверь оказалась приоткрыта, и я в нее осторожно заглянула. В комнате никого не было, а на вешалке висело несколько белых халатов. Я чувствовала себя очень неуютно, ведь я проникла в больницу тайком, украдкой, и отчего-то была уверена, что если меня здесь застанут, то это приведет к большим неприятностям. И тут я сообразила, что в белом халате вполне смогу сойти за медсестру и не буду бросаться в глаза, не буду казаться здесь посторонней. Прикинув, какой халат мне подойдет по размеру, я надела его, а пальто спрятала в пакет, который нашелся в сумке. Вскоре моя догадка подтвердилась. В коридоре навстречу мне попалась женщина средних лет в медицинском халате. Она скользнула по мне равнодушным взглядом и прошла мимо. Я шла по коридору и ясно понимала, что я здесь уже была и не один раз. Я знала, куда нужно идти. Я зашла в тамбур и оказалась возле очередной белой двери. С виду эта дверь не отличалась от всех остальных, но сердце при виде ее забилось от волнения. В помещении за этой дверью я бывала. Больше того, я провела тут немало часов. За этой дверью скрывалась тайна моего прошлого, прожитого, о котором я не помню. И я подергала ручку, но дверь, как нетрудно догадаться, была заперта. На ней стоял старомодный кодовый замок. И тут у меня случилось озарение. Я откуда-то знала, какой код нужно набрать. В моей голове всплыли 4 цифры — 1977. Не понимая, откуда взялись эти цифры, я набрала их на клавиатуре замка и почти не удивилась, когда раздался негромкий щелчок, и дверь открылась. Я вошла в обычный медицинский кабинет. В кабинете был стол, на котором стоял компьютер. У стола — удобное кресло с высокой спинкой, обитое мягкой коричневой кожей, а возле стены — такое же коричневое кресло-реклайнер. В американских фильмах иногда показывают кабинет психоаналитика. Так вот, это кресло выглядело именно так. И на таком кресле во время врачебного приема обычно возлежит пациент, выкладывая психотерапевту свои тайные мысли и чувства. А тот его сочувственно слушает. За большие, между прочим, деньги. Я вспомнила, как лежала на этом кресле и говорила, а врач, человек с тронутыми сединой волосами, с глубокими и внимательными глазами, слушал меня и иногда тоже что-то говорил. Голос у него был властный, завораживающий. Я сбросила наваждение, обошла стол, села в кожаное кресло. Передо мной стоял компьютер, и я, не задумываясь, включила его. Компьютер запросил пароль. На этот раз я немного замешкалась, но все же набрала те же 4 цифры, которые позволили мне открыть дверь этого кабинета. Пароль, как ни странно, сработал. Я навела курсор на иконку с надписью «Личные дела», щелкнула кнопкой мыши, и на экране появился длинный ряд папок. Я пробежала по ним глазами, все надписи ничего мне не говорили, пока я не увидела папку «Алла Савицкая». Сердце взволнованно забилось. Это имя было мне не просто знакомо. Оно для меня значило очень много. Вот именно это сочетание — Алла Савицкая. Сегодня утром, когда злой голос в трубке называл меня Лисой и спрашивал, узнала ли она, на кого я работаю, я ляпнула, что на Савицкого. Оказалось, эта фамилия пришла мне в голову не случайно. С этой фамилией многое связано в моей прошлой жизни. Эта фамилия была надежно спрятана в глубине моей памяти. Неужели? Неужели Алла Савицкая — это мое настоящее имя? Черт, но ведь этого не может быть. Я знаю, кто я. Я знаю, как меня зовут. Знаю ли? Но тогда откуда эта непроницаемая тьма, окутывающая все, что было больше года назад? Я поняла, что эта папка должна многое объяснить. Поняла, что в ней скрыта тайна моего прошлого, и попыталась открыть ее. Но упорный компьютер снова запросил пароль, и на этот раз 4 волшебные цифры не помогли. Что делать? Я не компьютерный гений, и такая задача мне явно не по зубам. Вот если бы здесь был Димка Петров, он бы запросто взломал эту папку. Но Димки здесь нет. И тут я кое-что вспомнила. Димка иногда дарит мне разные смешные вещи, по приколу, как он говорит. Ну, как тот розовый вантус, с которого все началось. А как-то он подарил мне штучку полезную — брелок для ключей в виде смешного игрушечного бегемотика. Но бегемотик этот оказался секретом. Если потянуть его за задние ножки, они выдвигаются, и бегемотик превращается в компьютерную флешку. Этот брелок и сейчас у меня с собой. Он, как и положено, был прикреплен к связке ключей. Или ключи прикреплены к нему, не знаю, как правильней. Я достала ключи, открыла флешку, вставила в компьютер и запустила запись. Папка с личным делом Аллы Савицкой стала переписываться на флешку. 20%, 30%, 40%. Надо же, как все просто. Я скачаю эту папку, принесу Димке, он наверняка сможет ее вскрыть, и тогда я все узнаю. И тут я вздрогнула, словно увидев себя со стороны. Я проникла в чужой кабинет, распоряжаюсь, как у себя дома, скачиваю секретную информацию. А что, если меня здесь застукают? Нет, нужно скорее уходить. 80%, 90%. Наконец скачивание папки закончилось. Я вытащила флешку и вставила ее обратно в брелок, в смешного бегемотика. И тут дверь кабинета с негромким скрипом открылась. На пороге возник тот самый человек, волосы с сединой, глубокие темно-карие глаза. Эти глаза нашли меня, захватили и приковали к месту. «Ты пришла!» — голос прозвучал властно и гипнотически. «Ну что же, это твой выбор!» И тут я вспомнила. Нет, не то, кем я была. Кем был он? Кем он был для меня? А он был всем. Моим властелином, моим повелителем. Он хозяйничал в моей голове, как у себя дома. Его властный, завораживающий голос приказывал мне, и я делала все, что он хотел. И сейчас, когда он смотрел мне в душу своим пронзительным, завораживающим взглядом, я поняла, что все кончено. Карпов решил совершить вторую пробежку вечером. Обычно он бегал по утрам, но сегодня на утренней пробежке в воздухе чувствовалось что-то тревожное, что-то, очевидно, назревало, наплывало напряжение, какое бывает перед грозой. И он решил пробежаться еще разок, чтобы оценить обстановку и понять причину своего беспокойства. Выйдя из подъезда на улицу, он первым делом проверил, хорошо ли зашнурованы кроссовки. Конечно, он бегал не для результата и даже не для поддержания спортивной формы. Цель у его пробежек была иная. Но если уж ты занимаешься спортивным бегом, нужно делать это хорошо. Все, что ты делаешь, нужно делать хорошо или не делать вовсе. Кроме того, наклонившись, он незаметно окинул взглядом все, что у него находилось за спиной. Затем Карпов сделал 2-3 простых упражнения, чтобы разогреть мышцы, и побежал. Он бежал легко, ровно и ритмично, следя за дыханием, не перенапрягаясь, но в то же время достаточно быстро, чтобы ощутить мышечную радость. И, конечно, одновременно делал то, в чем была его главная цель. Наблюдал. Он хотел понять, с чем связано тревожное чувство, которое беспокоило его с утра, а для этого нужно было понять, изменилось ли что-нибудь в этом районе. Не сбиваться с ритма. Вдох на 3 шага, выдох на 5. Сначала он пробежал вдоль дома, быстро и внимательно оглядев припаркованные на домовой стоянке автомобили. Ни одной незнакомой машины он не заметил. У стоянки дворник Ахмед подметал мусор и опавшие листья. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Вдох на 3 шага, выдох на 5. Карпов свернул к офисному центру. Здесь наблюдение было вести сложнее. Машины каждый день приезжали новые, кроме нескольких постоянных, принадлежащих сотрудникам центра и нескольким фирмам, арендующим в здании постоянные помещения. Впрочем, ничего тревожного он не заметил. Вдох на 3 шага, выдох на 5. Карпов свернул на боковую улицу и тут заметил кое-что новое, что-то, что выбивалось из привычной картины. Возле овощного лотка стоял незнакомый продавец. Обычно на этом месте торговала Зульфия, полная, громкоголосая, немолодая таджичка с золотым зубом. А сегодня ее место занял смуглый парень лет 30, крепкий, спортивный, широкоплечий. Такой мог бы найти работу получше, чем торговля овощами. Пробегая мимо лотка, Карпов немного притормозил. Сделал вид, что завязывает развязавшийся шнурок. Как раз в это время миниатюрная старушка, придирчиво перебиравшая груши, спросила продавца: «А где же Зульфия? Я к ней привыкла. Она мне всегда самые лучшие фрукты выбирала». «Отвыкай, мамаша», — весело ответил продавец. «Зульфия домой уехала внуков нянчить. Я теперь вместо нее буду, а фрукты у меня не хуже, чем у нее». Услышав ответ продавца и решив позднее проверить, соответствует ли он истине, Карпов побежал дальше. Больше ничего нового на пути пробежки не встретилось, и он решил уже, что его тревога ни на чем не основана. Но когда возвращался, возле своего подъезда Карпов увидел незнакомую машину. Внедорожник серо-стального цвета только что подъехал к дому. Карпов замедлил бег, потом вообще перешел на шаг, делая вид, что восстанавливает дыхание. Краем глаза он следил за внедорожником, срисовал его номер. Дверца со стороны водителя открылась, и из машины вышел представительный седой мужчина средних лет в стильном твидовом пиджаке. Карпову показалось, что он где-то уже видел этого человека, но вот где? Мужчина обошел машину, открыл вторую дверцу и помог выйти пассажирке. Это была знакомая девушка, соседка. Она жила на том же этаже, что и Карпов. Алина, кажется. Нет, он с ней не знакомился специально, просто слышал, как ее называла соседка. С соседями он предпочитал держаться холодно, никаких приглашений на чай-кофе не принимал и сигареты не одалживал. Карпов видел девушку с серо-голубыми глазами почти каждый день и понял, что она не представляет для него ничего интересного. Правда, был один занимательный случай. Он обнаружил Алину без сознания на полу в прихожей ее квартиры. Ну, перебрала малость или температура высокая, с кем не бывает. Но сейчас девушка выглядела как-то странно. Она была как будто в полусне или в трансе. Выйдя из машины, она остановилась в растерянности, как будто не знала, где находится и куда ей нужно идти. Карпов насторожился. Мужчина мягко, но уверенно взял девушку за локоток и повел к подъезду. Алина шла послушно, как кукла, не сопротивлялась, но и не проявляла инициативу. Казалось, она пойдет сейчас куда угодно. Мужчина открыл дверь, и они с Алиной вошли в подъезд. Карпов немного выждал, сосчитав до 10, потом влетел в подъезд, запыхавшись, подбежал к лифту. Он рассчитал правильно. Дверцы кабины как раз начали закрываться. Карпов помешал дверцам закрыться, втиснулся в кабину, глупо улыбнулся. «Извините, я с вами». Мужчина был, конечно, недоволен, но ничем это не выказал. Он сухо произнес: «Хорошо. Вам на какой?» «На тот же, что и вам». Карпов кивнул на светящуюся кнопку своего этажа. Он незаметно потянул носом. В кабине не пахло алкоголем, значит, девушка не пьяна. Что же с ней такое? Она была бледна, смотрела прямо перед собой, но, очевидно, ничего не видела. Лицо отрешенное, глаза пустые. О том, чтобы взглянуть на соседа и поздороваться, и речи не было. Она явно его не узнала или не видит. Ее спутник держался спокойно, хорошо скрывая свое недовольство. Где же все-таки Карпов его видел? Это его беспокоило. У него была хорошая память на лица. Карпов решился на довольно прямой ход. «Девушке кажется нехорошо?» «Она просто устала», — спокойно ответил ее спутник, уверенно и спокойно взглянув в глаза Карпову. От этого взгляда Карпов почувствовал легкое головокружение. Он подумал, что зря лезет не в свое дело, что нужно после пробежки принять душ и забыть все, что он видел. А потом он осознал, что мысли эти были чужие, что ему их, кажется, внушили. Карпов удивленно взглянул на спутника Алины. Неужели это он попытался навязать ему что-то подобное? Лифт тем временем остановился, дверцы раздвинулись. Алина медлила на пороге кабины, как будто снова забыла, куда ей нужно идти. Спутник снова взял ее за локоть и уверенно поставил перед дверью с номером 76. Карпов вытащил ключ и открыл дверь своей квартиры, но не ушел из прихожей, хотя ему действительно хотелось принять душ. На двери у него была прикреплена миниатюрная камера, снимавшая в постоянном режиме все, что происходило на лестничной площадке. Карпов включил на этой видеокамере монитор и стал следить за дверью Алининой квартиры. Ждать пришлось недолго. Прошло всего несколько минут, и неизвестный мужчина покинул квартиру соседки, запер дверь и направился к лифту. Карпов успел сделать несколько хороших крупных снимков незнакомца. Хорошо бы прогнать их по большой базе данных с системой распознавания лиц, но дома у него такого оборудования не было, а пересылать подобную информацию по интернету Карпов опасался. Можно выдать себя неосторожной сетевой активностью. Зато он пробил номер внедорожника по базе ГИБДД. Для этого хватило возможности его ноутбука. Но здесь, как он и ожидал, был полный облом. Срисованный им номер принадлежал владельцу полуразвалившихся «Жигулей», выпущенных еще в прошлом веке. Понятно, номера поддельные. Утром небо нависло над городом серыми клочковатыми тучами, ветер задувал в окна, но Карпов снова отправился на пробежку. Было рано, в подъезде пусто, и 76-й квартиры не доносилось ни звука. Карпов пробежал вдоль дома, помахал Ахмету, свернул к офисному центру. Вдох на 3 шага, выдох на 5. Возле центра было по утреннему времени совсем мало машин. Он свернул в боковую улочку, поравнялся с лотком. Смуглый продавец находился уже на своем месте. Что-то раненько он начал торговлю. Вдох на 3 шага, выдох на 5. Вдруг Карпов услышал негромкий голос. «Сегодня, кажется, будет дождь. Юго-западный ветер всегда приносит дождь». Карпов сбился с шага, сбился с дыхания. Он остановился возле лотка, наклонился, делая вид, что завязывает шнурок, быстро взглянул на продавца. Тот стоял, как ни в чем не бывало, как будто это не он только что произнес пароль. «Может, ветер еще поменяется?» — возразил Карпов после паузы. «Купи груши», — попросил продавец. «Очень хорошие груши». «Куда я их положу?» Карпов выпрямился, быстро огляделся. Улица была безлюдна. «Я тебе дам пакет». «Хорошо, только немного. 2 штуки, не больше». Продавец положил в пакет 2 спелые груши. Карпов достал из поясной сумки сложенную купюру, в которую была завернута флешка, протянул продавцу. «Сдачи не надо». Потом добавил едва слышно. «Прогони это лицо по большой базе. Этот человек меня очень интересует». «Спасибо, дорогой!» — жизнерадостно воскликнул продавец. «Ты только попробуешь эти груши, всегда их покупать будешь. Заходи, дорогой, или забегай, я теперь всегда здесь буду стоять. Зульфия домой уехала, с внуками сидеть, так что теперь это место мое». Бежать с пакетом в руке было неудобно. Карпов с удовольствием выбросил бы груши в первую попавшуюся урну, но за ним могли наблюдать, и он побежал дальше, неловко придерживая пакет. Вдох на 3 шага, выдох на 5. И я проснулась потому, что во дворе кто-то сильно хлопнул дверцей машины. Затем загудел мусоровоз, потом зычно крикнул дворник. Минуту я лежала, уставившись на просвет в занавесках, пока до меня не дошло, что за окном уже светло. Проспала. Ой, я проспала и теперь опоздаю на работу. Но тут же вспомнила, что сегодня суббота, и можно никуда не спешить. Я с облегчением снова откинулась на подушке. Никаких особенных планов на выходные я не строила. В квартире прибраться, по магазинам пройтись, где-нибудь выпить кофе и съесть что-нибудь не слишком калорийное. В общем, как в песне поется, «Мне некуда больше спешить». Я сладко потянулась, потом перевернулась на другой бок с намерением снова заснуть, но сон не шел. И то верно. Сколько можно спать? Вот что сделать сначала? Принять душ или выпить кофе из моей навороченной кофеварки, которую подарили сотрудники на новоселье? Я представила себя в халате на кухне. Я пью капучино из большой чашки, а на столе блюдо с пирожными. Как было бы здорово! Но, во-первых, никаких пирожных у меня нет, я их принципиально не покупаю, а во-вторых, я же никогда не хожу по дому в халате. Ну да, халат подарила мама и предупредила при этом, что вовсе не заставляет меня его носить. Но мало ли понадобится утром или вечером из ванной выйти и до постели дойти. В общем, нужно идти в душ, а потом приготовить себе калорийный завтрак вместо того, чтобы пробавляться одним кофе. В морозилке найдутся и блинчики, и пельмени. Пельмени мама лепит сама, сразу очень много, прячет их в морозилку, а потом раздает родственникам и знакомым. С блинчиками та же история. Мама исповедует веру, что человек должен питаться домашней калорийной пищей, тогда со здоровьем и с нервами все будет в порядке. Я напомню, мама весит без малого 90 килограммов, но ни капельки по этому поводу не комплексует. У нее густые хорошие волосы и замечательная кожа. Я бодро прошлепала в ванную и там, взглянув на себя в зеркало, остолбенела. Кто это? Когда я успела покрасить волосы и изменить прическу? Из какого, как говорит Милка Бодуна, мне вздумалось изменить цвет волос? Я же всегда крашусь в блондинку, мне подходит к глазам. А эти неровно подстриженные пряди... Были же прямые волосы до плеч. Теперь придется с такой головой ходить месяц до следующего похода в парикмахерскую, а потом еще ждать, пока волосы отрастут. Целую вечность я провозилась в поисках шапочки для душа. Вот куда она делась из ванной, хотелось бы знать. Казалось бы, я живу одна. Вещи никто не трогает. У меня крепнет подозрение, что предметы сами перемещаются по квартире. Так и есть. Шапочка отыскалась на кухне в ящике для столовых приборов. Хорошо, что не в холодильнике. Я долго плескалась под душем и вышла из ванной бодрая, как певчая птичка. Поискала в морозилке блинчики, но были только пельмени. Надо будет напомнить маме, что у меня блинчики кончились. Мы общаемся с ней исключительно смс-ками. Мама, как известно, говорит, что звонки — это отстой, только для пенсионеров. Я поставила на плиту кастрюлю с водой и тут услышала, что в прихожей заливается телефон. Телефон звонил в моей сумке. «Лиса?» — заорали в трубку. «Ты какого черта не отвечаешь? Ты куда вообще пропала?» «Вы ошиблись номером». Вежливо ответила я и отсоединилась. В конце концов, со всяким может случиться. И только тут заметила, что телефон не мой. Как он оказался в моей сумке? Странно все это. Я пожала плечами и вернулась к плите. Вода закипела, я бросила в кастрюлю пельмени, посолила воду. Красиво накрыла на стол. Мама говорит, что для себя все надо делать по первому классу. В холодильнике нашлись сметана и пучок укропа. Пельмени были очень вкусные. Мама — мастерица своего дела. И она права, домашние пельмени ни в какое сравнение не идут с магазинными. После пельменей я выпила большую чашку кофе с оставшимся печеньем. Печенье замечательное, с шоколадной крошкой. Мама не печет сама, а покупает его в специальном магазине и привозит мне. Все-таки хорошо, когда о тебе заботятся. Я тщательно причесала волосы, наложила макияж, потом сделала селфи и послала фотку маме с вопросом «Как тебе это?». Ответ не заставил себя ждать. Кошмар! Но волосы не зубы, отрастут, и перекраситься можно. Мама всегда знает, как меня подбодрить. На улице сильный ветер разогнал ужасные тучи, и я решила выйти погулять. Что дома-то сидеть? Нужно пройтись. За дверью слышался гвалт. Это Антонина собирала все свое святое семейство на прогулку. Затем вышел Владислав со своей дражайшей половиной. По субботам он возит ее в супермаркет. Ну вот, все наконец ушли, тогда и я открыла дверь квартиры. Ненавижу тесниться в лифте. И только я вышла, как распахнулась дверь Генкиной квартиры, и появился новый сосед, временный. Геннадий у нас мужчина весьма любвеобильный, меняет женщин как перчатки. Это Софья Андреевна однажды так выразилась в сердцах. Софья Андреевна та еще зараза, но об этом после. В общем, Генка примерно раз в год заводит себе новую пассию и переезжает к ней жить с самыми серьезными намерениями, а квартиру сдает. «Женюсь», — говорит, — «навсегда. Эта женщина, — говорит, — моя судьба». Антонина сообщила мне, что женат-то он вообще никогда не был. Короче, через несколько месяцев Генка вдрызг ругается с очередной своей бабой и возвращается в собственную квартиру. Потом встречает свою очередную судьбу, и снова все повторяется. Так что соседи у нас меняются постоянно. Мне, в общем, все равно, можно сказать, по барабану. Но Софья Андреевна недовольна, что на нашей площадке шум и грязь. Правда, нынешний жилец вроде тихий и с виду приличный. «Доброе утро», — приветствовал он меня первым. И можете себе представить, даже улыбнулся. Улыбка у него была приятная, не то что раньше смотрел волком. Ведь может же, когда захочет. Я вежливо улыбнулась в ответ. Из чего мне вздумалось считать его женоненавистником? Что-то такое вроде было, какие-то разговоры, я уж не помню. Да ладно, мама считает, что я очень рассеянная. Наверное, так и есть. Пока я копалась с замками, сосед любезно придержал для меня дверцы лифта. Я поблагодарила его кивком. Нечего рассыпаться в любезностях, еще подумает, что я имею на него виды. Так-то он, конечно, неплохо выглядит, одет хорошо, со вкусом. Вроде бы видела я его в приличном костюме, галстук ручной работы, ботинки дорогие. Сегодня выходной, так что форма одежды свободная, джинсы, курточка, все фирменное. Я тихонько вздохнула. У меня-то одежда попроще будет. А где взять денег? Зарплаты хватает только на такой прикид, да на еду. Ну, тут мама помогает, конечно. «О чем задумались?» — поинтересовался сосед. «Да ни о чем». Я удивилась, что он заметил мою задумчивость. Значит, наблюдал за мной? Интересно. «Красивой девушке нужно думать только о приятном», — продолжал он. Я кисло улыбнулась и отвернулась. «Да он что, клеиться ко мне вздумал, что ли? Странный какой-то господин. То обдает невниманием, граничащим с хамством, то комплиментами сыплет. Но я не поведусь на дешевую лесть. У девушки должна быть гордость, как говорит мама. Не помню, говорила ли я вам, что дом у нас новый, весьма приличный. В лифте чисто, нет дурацких нацарапанных надписей на стенах, и зеркало висит. Так вот, в этом зеркале я поймала взгляд соседа. Взгляд был пристальный, очень серьезный, изучающий меня, как будто перед ним не женщина, а бабочка, пришпиленная булавкой. Я вздрогнула, и в его взгляде тотчас пропала серьезность. Он снова улыбнулся. Тут, к счастью, лифт приехал на первый этаж, и я поторопилась выйти. У подъезда маячила Антонина, одним глазом надзирая за своими отпрысками, а другим перемигиваясь с Катькой, которая выглядывала из дверей магазинчика. Увидев нас с соседом, выходящих из подъезда, Антонина принялась мигать обоими глазами. «Ну, зараза какая! Получит она у меня теперь кофе или сигаретку. Припомню ей это. Помои в чашку налью, сухого листа в самокрутку набью, не я буду». «Здравствуйте, Антон», — пропела Антонина басом. «Ничего, что я вас просто по имени, по-соседски. Мы тут все свои». «Ого, узнала уже, как его зовут. Ну, Антонина все всегда знает. Интересно, откуда?» «Здравствуй, Тоня», — сказала я, видя, как сосед едва заметно поморщился. «Что это у тебя с голосом? Простудилась? И глаза слезятся, моргаешь все время. У тебя конъюнктивит или ячмень вскочил? Гляди, это заразно!» Сосед хмыкнул, а я пошла к машине и очень удивилась, не увидев ее на обычном месте. Когда год назад я въехала в этот дом, удобных мест на парковке уже не было. Помню, даже собрание по этому поводу собирали, и особо нервные жильцы орали, что вечером, приехавши с работы, машину совершенно некуда приткнуть. И что положены на квартиру два машины места, а некоторые по четыре захапали — себе, жене, да еще у детей по машине. Доченька только школу окончила, ей на выпускную машину дарят. Скоро в детский сад ребенок на собственном авто ездить станет. Я в дебатах жильцов дома участия не принимала, поскольку человек в доме новый и вообще не люблю скандалить. Ну, как-то разобрались тогда, а потом Лилька, которая жила на четвертом этаже и имела очень крутого хахаля, вышла замуж. Не за этого, а за мужика еще круче. Так вот, у нее было постоянное место возле подъезда, и она уступила его мне. Просто так, из хорошего отношения. А пока она тут жила, ее хахаля так все боялись, что и меня никто не стал гнать с хорошего места. И вот машины на привычном месте не оказалось. Я оглянулась по сторонам. Тонькины мальчишки устроили какое-то хулиганство на детской площадке, и она помчалась туда. Катерина скрылась в магазине. «Проблемы?» — осведомился сосед, как его... Антон, что ли, видя мое растерянное лицо. Совершенно не помню, куда я вчера поставила машину. То есть я всегда ставлю ее вот сюда, на это место. И сейчас место никто не занял. Угнали тачку? Это вряд ли. У нас двор приличный. Васильич опять же бдит у мониторов. Сосед все маячил рядом, как пришитый. Вот чего ему нужно, хотелось бы знать. А Карпову непременно нужно было знать, что происходит. Он-то, в отличие от девушки, помнил, что вчера вечером ее привез какой-то подозрительный хмырь на своей машине и уехал потом на ней же. Но похоже, что она ничего не помнит. И Карпов хотел выяснить, наконец, раз и навсегда, что происходит с соседкой. Либо девица обычная наркоманка, либо психическая больная. Либо с ней происходят странные вещи. По логике, девушка явно нездорова, то есть, говоря откровенно, больна на всю голову. Провалы в памяти, обмороки, спутанная речь. Ведь недавно она несла какую-то несусветную чушь по поводу какого-то вантуза. Но обычно таких больных не оставляют одних. Конечно, если она не буйная, то ее не обязательно в стационар помещать, но все же должен кто-то за ней присматривать. А она живет одна. Сейчас вот машину свою потеряла, точнее, оставила где-то. И, разумеется, не помнит, ведь вчера ее привезли в неадекватном состоянии. Он-то видел. Если вы думаете, что я всполошилась и начала бегать по двору с криками, то глубоко ошибаетесь. Пару месяцев назад Димка Петров преподнес мне очередной подарок. Надо сказать, более полезный, чем розовый вантус. Небольшую такую штучку, маячок, который нужно поставить в машине. Таким образом, я всегда бы знала, где она находится. В дорогих машинах такая штука изначально встроена, а у меня сейчас просто лежит в укромном месте. Конечно, радиус действия у нее небольшой, но для таких рассеянных, как я, это полезная вещь. Итак, я достала телефон и нашла нужную программу. На экране появилась карта города, а на ней крошечный красный огонек. Ого! Я увеличила масштаб и попыталась прочитать название улиц. «Это в центре. Я могу вас отвезти», — предложил сосед, который и не думал от меня отходить. И даже разглядел карту, которая появилась у меня на экране телефона. Вот интересно, у него что, дел своих нет? Я промолчала, потому что перед глазами встала картина. Я паркуюсь на стоянке возле большого магазина женской одежды, запираю машину и иду. Куда? Нет, не вспомнить. «Если вас не затруднит», — сказала я. «Что вы? Я как раз собирался в центр». В голосе соседа я отметила излишний энтузиазм, но решила пока на это не обращать внимания. Под внимательным взглядом Антонины я села в машину соседа и сделала ручкой Катерине, которая, как всегда, топталась у входа в магазин. Антон вел машину спокойно и уверенно. Я отвернулась, глядя в окно, чтобы он не лез с разговорами. Наверняка захочет спросить, как в том месте оказалась моя машина, а я понятия не имею, как она там оказалась. Ну ладно, вещи в квартире перемещаются сами по себе, но чтобы автомобиль? В общем, на эту тему мне разговаривать совсем не хотелось. «Вы давно живете в нашем доме?» — спросил Антон, или как его там. «Вот интересно, какое ему дело?» «Чуть больше года переехала», — неохотно ответила я, и тут же поняла, что сейчас он спросит, где я жила раньше, и сообразила, что не смогу ему ответить, потому что не помню этого. Вот совершенно выпало из памяти. Скорее всего, мы жили вместе с мамой, нужно спросить у нее. Я хотела тут же отстукать маме смс-ку, потянулась уже за телефоном, но решила пока подождать. Не стоит этого делать на глазах настырного соседа. «А вы надолго у нас поселились?» — спросила я. «Как дела пойдут?» Он понял скрытый намек, и дальше мы поехали молча. На душе у меня скребли кошки. Что-то у меня с памятью не то, ведь, если честно, то я не могу вспомнить, где я работала до этой фирмы со странным названием «Сингуляр», где жила, в какой школе училась, в каком институте. Может, приехала из другого города? Надо спросить у мамы. Раз у меня есть мать, стало быть, я не из пробирки получилась и не возникла во взрослом состоянии из небытия. И вообще, я кое-что помню. Например, детские воспоминания. Летом меня как-то возили на море. Вспоминаю яркое солнце и песок, такой горячий, что нельзя было по нему ходить босиком. А возле воды песок был мокрый и твердый. На нем интересно рисовать разные картинки или строить из него замки. Правда, вскоре набегала волна и все разрушала. Иногда волны были сильные, с белыми кудрявыми барашками. Они громко шипели и набрасывались на берег, как будто хотели все смести на своем пути, сломать, разрушить и утащить с собой обломки. И меня тоже унести, поэтому я с визгом убегала от такой волны. А иногда волны были тихие, безмятежные. Они влажно лизали песок, ласково касаясь моих босых ног. Я помню маленьких ловких крабов, которые торопились по песку к воде, и большого, уже высохшего краба на горячем от солнца валуне. Все это я помню отчетливо, только не знаю, как называлось то место, где мы отдыхали. С мамой? Уж, наверное, не одна же я там была. Нужно спросить у мамы. «Мы приехали», — прервал мои воспоминания Антон. Машина моя никуда не делась, стояла себе возле магазина женской одежды, никто ее не обидел, не отвинтил зеркала, не проколол шины и не увез ее эвакуатор на стоянку, и штрафа за парковку не набежала. Я искренне поблагодарила соседа за помощь и вовремя пресекла его попытки пригласить меня выпить кофе в ближайшем заведении. Как-то слишком пристально он на меня смотрел, изучающе. А я не люблю, когда меня изучают. Я не справочник любителя кроссвордов и не словарь иностранных слов. Я сказала, что зайду в магазин. Как раз нужно кое-что купить по мелочи. Разумеется, как всякий мужчина, он сразу поскучнел и ретировался. Я видела из окна, как отъезжала его машина. Но бродить по магазину отчего-то расхотела. Захотелось найти тихое кафе в другом месте и посидеть спокойно. Сказано, сделано. Я выбросила из головы все посторонние мысли, потому что мама неустанно повторяет, что за рулем нужно быть максимально внимательной, и осторожно включила зажигание. В салоне пахло чем-то затхлым. Похоже, что машина стояла без меня довольно долго. Зачем я оставила свою машину здесь? Понятия не имею. Но раз с ней ничего не случилось, то это не важно. Я вырулила на улицу и поехала по проспекту, машинально поглядывая по сторонам. Мысли вяло проплывали в моей голове, как большие сонные рыбы. В витрине магазина промелькнул плакат. Смешная рыжая лиса гонится за перепуганной курицей. Что этот плакат рекламирует? Кажется, куриные тушки. Лиса. Я вспомнила странный звонок. Мужской грубый голос ругал какую-то лису. Лиса Алиса. Нет, просто лиса. Так ее зовут. Кто такая, понятия не имею. Вообще, откуда у меня взялся чужой телефон? Нашла его где-то? Абсолютно не помню. Да, в последнее время что-то плохо с памятью. В голове проплыла очередная мысль. Она показалась важной, но додумать ее я не успела. Впереди меня ехала дорогущая машина, ярко-красный Lexus-купе. Я вроде держала дистанцию, но тут, задумавшись, подъехала слишком близко, и вдруг неожиданно Lexus резко затормозил. Перед ним выскочила на дорогу какая-то ошалевшая собака. Я тоже ударила по тормозам, но поздно. Моя машина врезалась в Lexus. Не сильно, конечно, скорость была небольшая, но удар был вполне ощутимый. Я покрылась холодным потом. Только этого мне не хватало. Врезаться в дорогую машину. Теперь неприятностей не оберешься. Я ехала сзади, так что вина определенно моя. Правда, я этот Lexus едва задела, но владельцы таких машин очень трепетно к ним относятся, и мне сейчас достанется по полной программе. А из Лексуса уже выскочила его хозяйка, шикарная баба в стильном плаще, по-моему, от эскада, и на убийственно высоких каблуках. Она ураганом понеслась ко мне. Лицо у нее пылало красными нервными пятнами, накрашенные губы кривились от лютой ярости. Я втянула голову в плечи, готовясь принять на себя удар. Хозяйка Лексуса подскочила к моей машине, наклонилась к окну и заорала. «Ты, дешевка подзаборная, первый день за рулем, права, небось, в переходе купила. Ты хоть понимаешь, сколько стоит моя машина? Да где тебе понимать? Ты таких денег и в глаза не видела!» Я попыталась вклиниться в ее гневный речевой поток. «Да заплачу я, страховка есть!» «Заплатишь! Еще как заплатишь! А если не заплатишь, я тебя по асфальту размажу! Небось, в деревне своей привыкла на кобыле ездить!» «На тракторе!» — разозлилась я. «Железный конь давно пришел на смену крестьянской лошадке». «Что?» — завизжала баба на уровне ультразвука. «Да я же тебя...» И вдруг в лице ее что-то переменилось. Глаза округлились, а челюсть отвисла. Она уставилась на меня, как на привидение, и дрожащим голосом прохрипела: «Ты Алла Савицкая? Не может быть! Ты же... Я же своими глазами! Не может быть!» Настал мой черед вытаращить глаза. Я даже ничего не ответила противной бабе, только помотала головой. Потом опомнилась и хотела перейти к делу, вызвать парней из ГИБДД и так далее. Но нервная гражданка вдруг зажала рот рукой и припустила обратно к своей машине, словно черта увидела. Села за руль и дала по газам, прямо на красный свет. Я растерянно посмотрела ей вслед. Первым моим чувством было облегчение. Хозяйка Лексуса умчалась, гроза миновала. Я буквально отделалась легким испугом. Но потом призадумалась, что это вообще было? За кого она меня приняла? Почему вдруг так перепугалась, что даже забыла о своей поцарапанной машине? На светофоре давно уже загорелся зеленый, и машины сзади меня вовсю сигналили. Я поехала вперед, пытаясь разобраться в хаосе, который творился у меня в голове. Что гражданку так напугало? Она приняла меня за свою знакомую, за какую-то Аллу. Она даже назвала ее фамилию. Как же она сказала? «Ах, ну да, Алла Савицкая». Гражданочка определенно ошиблась. Мы с ней никогда не встречались. Но при звуке этого имени в памяти у меня что-то шевельнулось, как будто для меня это что-то значило. А потом в памяти всплыл какой-то странный детский стишок. «Алла, Алла, Алочка, крестик, нолик, палочка». Это был привет из далекого, безнадежно забытого детства. Какой-то большой и добрый человек подбрасывает меня на руках и повторяет этот стишок. Странно, ведь меня зовут не Алла, а Алина. Надо будет спросить у мамы, помнит ли она этот стишок. В любом случае, мне уже расхотелось кофе и надоело кататься по городу, и я поехала домой. Дома хорошо, тихо, никто не лезет с разговорами и расспросами. А если припрется Антонина, я ее шугану, будет знать, как с Катькой перемигиваться за моей спиной. Дома я включила компьютер и запустила поисковую программу, задав ей вопрос про Аллу Савицкую. Программа выдала мне много результатов. Женщин по имени Алла и с фамилией Савицкая оказался легион. Почти все они жили в других городах или не подходили по возрасту. Например, владелица фирмы по производству тортов и прочих кондитерских изделий Алла Васильевна Савицкая уже отпраздновала свое 50-летие, а чемпионке города по плаванию Алле Михайловне Савицкой было, наоборот, всего 19 лет. Нашлась еще заслуженная учительница Алевтина Савицкая в возрасте 80 лет. А дальше пошли уже женщины с другими именами, начиная с космонавта Светланы Савицкой. И вдруг, когда я уже отчаялась найти что-нибудь подходящее, программа выдала небольшую заметку, напечатанную в городской газете примерно год назад. Сегодня на проспекте Энергетиков произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль «Ауди» столкнулся с микроавтобусом. В результате лобового столкновения погибли водители микроавтобуса, уроженец Таджикистана и оба пассажира легковой машины, известный бизнесмен Алексей Савицкий и его жена Алла. По предварительным данным, в крови водителя микроавтобуса обнаружен алкоголь. Тут же была фотография, разбитые в хлам машины и столпившиеся вокруг зеваки. Так, если женщина-хозяйка «Лексуса» приняла меня за жену бизнесмена Савицкого, то можно понять ее испуг. Ей действительно показалось, что она увидела привидение. Разумеется, она обозналась. Но тогда почему мне кажется таким знакомым имя-фамилия Алла Савицкая? Я снова запустила поиск, на этот раз поставив в поисковую строку имя Алексей Савицкий. Тут меня буквально завалили информацией, очень уж распространенные имя и фамилия. Тогда я добавила слово «бизнесмен», и ссылок стало поменьше. Большая часть статей была совершенно бесполезной. Какие-то бизнес-планы, ничего не говорящие мне проекты, договоры о намерениях. Но, наконец, мне попалась небольшая заметка в той же газете, но уже трехлетней давности, посвященная открытию нового спортивного комплекса на Гражданке. Рядом с этой заметкой была фотография, под ней лаконичная подпись. Бизнесмен Алексей Савицкий с женой на открытии спортивного комплекса. Фотография была нечеткая. На ней мне с трудом удалось разглядеть плечистого, чуть полноватого мужчину с квадратным подбородком и рядом с ним женщину. Мужчина показался мне знакомым, а женщина... Я не поверила своим глазам. Это лицо я очень хорошо знала, более чем хорошо. Она была очень похожа на меня. Конечно, фотография плохая, мутноватая, но все же сходство было удивительным. «Не может быть», — сказала я после того, как долго пялилась на фото. «Снимок, конечно, некачественный, ничего толком не разглядеть». Не было у меня привычки разговаривать вслух сама с собой, но сейчас мне показалось, что так будет доходчивее. До кого? Да до меня же. Больше никого тут нет. Не помогло. Ничего не изменилось. Я по-прежнему видела, что женщина на фотографии очень похожа на меня. Или я на нее. И баба в Лексусе назвала меня Аллой. И что делать? Позвонить маме? Изложить ситуацию, посоветоваться. Мама, как всегда, все объяснит. Она скажет, что такого не может быть, что я просто ошиблась и что нечего обращать внимание на слова какой-то хамоватой тетки. Надо же, выдумала, что я из деревни вчера приехала. Сама ты из Задрипанска, а я в этом городе родилась. Тут мелькнула мысль, что я мало что помню. Ну и ладно, человек не помнит, как он рождался, но я твердо знаю, что родилась здесь. Знаю и все. В конце концов, можно у мамы спросить. Но я взялась уже за телефон, чтобы отстучать маме смс-ку или позвонить, хоть мама и против звонков, но тут же одумалась. Придется ведь рассказывать маме все в подробностях про аварию, про нервную женщину пострадавшего Лексуса. А мама, конечно, разволнуется, примется меня ругать, потому что очень переживает, когда я за рулем. Все время твердит, чтобы я была предельно внимательна и осторожна на дороге. Нет, маме сообщать ничего нельзя.